Глава 19. Вера. Заканчивалась вторая учебная четверть. А ведь жизнь точно не заканчивается после развода. Многое меняется, даже то, о чем ты не думаешь. Приходится самостоятельно принимать решения и тянуть одной большую лямку под названием «забота о единственном ребенке». Получив бланк свидетельства о разводе и штамп в паспорте, я не знала, что именно чувствую, хоть и была готова. Злость. Страх перед будущим, облегчение, разочарование. Буря эмоций, которая еще пару дней бурлила во мне. И все же каждая женщина, выходя замуж, думает, что это навсегда и надолго. А потом жестко разочаровывается, получая бумажку от сотрудницы ЗАГСа, что навсегда и надолго — только мечты. Вот и я была такая. Резко вернувшая с небес на бренную землю. Бывший муж, а я уже смело и громко, могу так его называть, перестал баловать сына вниманием. Изредка забирал со школы, заезжали с Костей в бургерную и подкидывал деньжат. Лучше бы их давал мне. А я знаю, куда правильнее деть эти деньги. Костя стал резко падать в учебе. Все чаще мне звонила классная руководительница с жалобами. И мне все чаще приходилось извиняться и обещать, что сын исправится. Последний разговор с классручкой так вообще выбил из колеи. Не совсем нежная женщина прямым текстом выложила мне свое видение. Мол, развод родителей не должен негативно влиять на ребенка. Будто я этого не знаю. И посоветовала записать Костю к психологу. Скрипя зубами и с диким желанием послать в долгое пешее женщину в возрасте, я вновь пообещала плотно заняться учебой и воспитанием сына. Костя все больше уходил в мир виртуальных игр и друзей. Он продолжал посещать спортивную секцию. Там ему нравилось, но на школу не было у него желания. Стал прогуливать и врать. Костя подходил к той грани, где я уже не смогу его вернуть обратно. После нескольких долгих разговоров Костя сдался. Он клятвенно пообещал урезать игровое время, больше не прогуливать. А по анализу успеваемости мы пришли к выводу, что самостоятельно он не вытянет английский язык и физику. Пришлось подыскивать репетиторов, а ценник по этим предметам был немаленький. Чтобы как-то не опускать руки и уверенно смотреть в будущее, нашла нужные мне курсы профпереподготовки и не пожалела. Днем работа, вечерами учеба. И, конечно, это не бесплатно. Вся моя зарплата теперь уходила без остатка. Благо, мама все понимала и помогала. Мамуля, моя палочка-выручалочка. Она сняла с меня обязанности по готовке, уборке и другим бытовым мелочам. А Оксанка стала моей моральной стеной. В день получения свидетельства о разводе она безапелляционно заявила, что такое грандиозное событие мы просто обязаны отметить. Она оставила у нас свою мелкую на радость моей маме и Косте, поболтала с Игорем, заставив того улыбаться до ушей, и утащила меня в караоке-бар. Я давно так не пила и пела. Наорались песен так, что на следующий день, благо это было воскресенье, хрипела, будто последняя пьянчушка. «Здравствуй, Вера!» Бывшая уважаемая свекровь долгое время хранила молчание, что, собственно, радовало и немного пугало. Все же плюс в разводе был. Мне больше не придется общаться с этой женщиной. Избавилась от ее плохо скрываемого раздражения и наигранной вежливости. Марина Алексеевна подловила меня в небольшом супермаркете рядом с работой, в который я заскочила купить немного продуктов. Знала бы, сразу домой поехала. «И вам добрый вечер, Марина Алексеевна». Впервые я назвала ее по имени-отчеству. В те времена, когда я была в браке с ее сыном, почтительно называла свекровь мамой, хоть и претило мне это. Либо бабушкой. Теперь могу обращаться к ней, как хочу. «Не думала, что здесь столкнемся», — выдала она, протягивая руку к пачке сливочного масла, даже не пытаясь скрыть свой негатив. «Но раз так, то хочу напомнить тебе, Верочка, что у Кости еще есть бабушка и дедушка. Он помнит, к чему вы ведете. А еще родной папа». «Вот что за женщина?» Взяла и испортила настроение. «Нехорошо, когда ребенок не общается с родными. Вера, ты плохо поступаешь, запрещая нашему внуку видеться с нами». С большим трудом мне удалось удержать брови на месте и погасить волну возмущения. «Да я вообще ничего такого сыну не запрещала. Марина Алексеевна, с чего вы взяли?» «Я не закончила». Она повернулась и брезгливо прошлась взглядом по моей фигуре и моей корзине, в которой в этот момент лежала бутылка белого сухого, плитка шоколада и упаковка тампонов. Вот же ж подловила. Интересный наборчик. Остальное я еще не успела взять с полок. «Да, Верочка, не думала, что ты покатишься вниз. Я всегда была права насчет тебя. И слава богу, что Влад нашел порядочную женщину». «Знаете что, Марина Алексеевна, моя жизнь теперь вас не касается. Как и то, что я делаю и что пью. Если вы продолжите в том же духе, то мне и впрямь придется пересмотреть вопрос по общению моего сына с вами». Свекровь фыркнула, а потом перевела взгляд за мою спину и сразу натянула свою самую ослепительную улыбку. К нам подошел свекор Семен Викторович и, как и раньше, поцеловал меня в щеку, одарив неподдельной радостной улыбкой. «Вера, как же рад видеть! Хорошо выглядишь, но немного похудела, так?» — подмигнул мне. «И я вас, Семен Викторович, а вы бодрячком». «Так, не понял. А почему по имени-отчеству, а не папа, как прежде?» «Ну, даже не знаю, могу ли теперь». Пожала плечами и перевела взгляд на его жену. Отец Влада приобнял за плечи и на пару шагов отвел в сторону. В нашу спину прилетела недовольная Сёма. «Вер, давай договоримся. Я любимый и единственный дедушка Кости. А еще я на твоей стороне, поэтому зови меня как раньше. Идет? Идет. А Марина Алексеевна вам после такого темную не устроит?» Улыбнулась в ответ, спиной чувствуя злейший взгляд. «Устроит, гарантирую. Но я умею мою жену ставить на место. За меня не переживай. Ждем внука на выходные». «Хорошо, я передам Косте. Думаю, он с удовольствием приедет. И все же мой свекор хороший мужчина». Он на прощание снова поцеловал в щеку, пожелал много приятностей, передал привет моей маме. Уверена, что он это сделал, в том числе и назло своей жене, чем немного порадовал. Проходя мимо, бывшая свекровь кинула в меня убийственный взгляд, получив в ответ милую улыбку. Мама дома потом долго хохотала над поведением Семёна Викторовича, но и жалела его жену, приговаривая, что умная женщина не станет себя так низко вести. Приближался Новый год. Хочешь или не хочешь, но из каждой аудиоколонки, из каждого угла напоминают о прекрасном зимнем празднике. Костя стал ходить к репетиторам. Немного подтянул провисшие предметы и закончил четверть без двоек. Съездил к бабушке и деду, рассказывая, как дедушка не давал ему брать в руки телефон, устраивая веселухи в частном доме. На мой вопрос про бабушку поведал, что она про меня слова не сказала, как и про ту другую. Про кого именно, пояснять не надо. Праздник решили отметить дома. Заранее позвали Оксанку с дочкой и радовались, что хоть еще один год мой брат встретит вместе с нами. Поставили большую искусственную елку, нарядили квартиру и даже обсудили новогоднее меню. Но за 3 дня мой родной брат умер. Тихо. Во сне. Мама разбудила меня очень рано, теребя за плечо. Не понимая ее тихого шепота, вышла за ней в коридор и зажала рот рукой, сдерживая стон, когда мамуля со слезами оглушила горькой новостью. С минуту мы молчали, обнимая друг друга. А потом все закрутилось и завертелось. Скорая, морг, организация похорон. Все как в трансе, с тяжелым сердцем и грустной радостью, что Игорь больше не будет мучиться. Для него все плохое закончилось. Общее горе сплотило, как никогда. Костя снова показал себя взрослым мужчиной. Он наотрез отказался уезжать на время подготовки похорон к родителям бывшего мужа. Всячески поддерживал, помогал и даже сидел с дочкой тети Оксаны, когда мы с сестрой мотались по делам. А на кладбище стоял между мной и бабушкой, придерживая нас за плечи. Густой снегопад пошел сразу, как только опустили гроб. Словно сама природа прощалась вместе с нами с Игорем. Возвращаясь с кладбища, мы единогласно приняли решение, что отмечать праздник не станем. Тихо встретим Новый год и ляжем спать. Жалко только было Костю, что он остался без торжества. Но сын все понимал и поддерживал решение. «Вера!» Недалеко от подъезда стояла машина бывшего мужа, а он сам курил рядом. Завидев нас, Антонов тут же выкинул окурок и пошел навстречу. Видеть сейчас Влада совершенно не хотелось, но устраивать сцен сил не было. «Здравствуйте, Ольга Романовна. Примите мои соболезнования», — искренне произнес он. «Спасибо», — кивнула мама, а потом повернулась ко мне. «Верунь, я пойду домой, прилягу». «Иди, мам, мы скоро». «Вер, я только сегодня узнал и сразу приехал. Не стал по телефону. Подумал, что такое сказать надо лично». «Ясно. Что ж, спасибо». Снег продолжал засыпать улицу пушистым ковром. Если честно, я тоже себя неважно чувствовала. Жутко замерзла. Пальцы даже в перчатках оставались ледяными и плохо двигались. Хотелось скорее подняться домой и залечь в горячую ванную. Антонов продолжал смотреть на меня со смесью жалости и совсем неуместной нежности. Костя стоял рядом и переминался с ноги на ногу, чувствуя неловкость. Влад был без шапки и в расстёгнутом теплом пуховике. Снег уже вовсю облепил его волосы и плечи. Внезапно пришла мысль, что за какие-то пару с лишним месяцев этот мужчина стал мне совершенно чужим. «Вер, может, какая-то помощь нужна? Ты только скажи». «Нет, все хорошо. С пенсии Игоря мама откладывала на похороны. Так что нам хватило». «Ладно. Кость, какие планы на новогоднюю ночь?» «Никакие. Спать буду», — пожал сын плечами. «Не хочешь с нами отметить?» «В смысле с нами?» Я перевела взгляд на его машину в тот момент, когда с пассажирского сиденья вышла она. Яркая любовь Ирина. «Нет, это уже перебор. Притащиться сюда, чтобы выразить соболезнования с этой?» «Нет, пап, я с мамой буду. Мам, я пойду». «Иди, Кость, а мне кое-что еще надо сказать твоему папе». Мягко, но так, чтобы Влад понял, ответила сыну. «Ты вообще оборзел?» Повернулась к бывшему, кивая в сторону машины. «В смысле?» «Не прикидывайся идиотом! Что, не отпустила одного? Боится, что бывшая жена к себе обратно позовет? Влад, ты мерзок и низок. У меня горе, а ты приперся с этой. Лучше бы вообще не приезжал». Такого Владик точно не ожидал. Его лицо менялось с добродушного на злое, пока я высказывала ему все, что думаю. И мне было плевать, нравится ему или нет. «Ты совсем гонишь? Причем тут Ирина?» «Да пошел ты со своей Ириной! Лучше бы сыном занялся!» «А что с Костей?» «Благодаря тебе, Владик, у сына начались проблемы с учебой. Талики!» На пальцах показала. Не хватило, чтобы в четверти появились двойки. Пришлось нанимать репетиторов. «С чего это из-за меня? Может, сама не доглядела? Костя живет с тобой, ты рядом. Так при чем тут я?» И тут я поняла, что спорить бесполезно. Владу интересно общаться с сыном, когда у того все хорошо. Обременять себя воспитанием и ответственностью он уже не хочет. «Перестань ему давать крупные деньги. Последнее, что скажу, и уйду. Он их вкладывает в онлайн-игры. Лучше пустить их на нужные дела». «Не стоит мне указывать, что и как делать. Но я тебя услышал». «Вот и отлично», — фыркнула, собираясь уйти. «И да, Влад, деньги можно пустить на репетиторов. Одного ты, одного я. Все по-честному. Вот тебе и хорошее дело». «Сколько? Успокоишься после этого?» «Очень даже». Назвав сумму, не удержалась и снова кинула взгляд на его мадам. В недешевой шубке Ирина топталась возле машины и не спускала с нас взгляда. «Мужика своего контролирует». Мысленно хмыкнув, я вошла в подъезд, всем сердцем желая больше никогда в жизни не видеть эту парочку.